оставлять ее в слезах и напиваться черти до чего. Мейсон сочувственно кивнул. «Давайте вернемся к тому, что стряслось в доме Прескотов. Вы сказали, что достаточно хорошо рассмотрели Риту Свейн». «Конечно». Потом она поймала канарейку и подошла к окну. По-моему, хотела разглядеть, что с птицей. «Бог мой! Можно было подумать, что она делала операцию на мозге. Так она взволновалась из-за коготков этой птички». «Вы меня просто восхищаете», — заметил Мейсон. «Такая память на детали». «По-моему, мистер, самая обыкновенная человеческая наблюдательность. А, к примеру, не могли бы вы сказать, какую лапку она стригла, когда подошла к окну?» Миссис Андерсон поджала губы, нахмурила брови, нагнала на лоб рябь морщин и уверенно сказала: «Правую». «Вы убеждены?» — переспросил Мейсон. «Еще бы! Перед глазами стоит канарейка в ее левой руке, лапки вверх. Да, конечно, она стригла правую лапку». «Это после того, как молодой человек ушел?» «Да, я успела вернуться от Веймонов». «О, еще кто-то идет! Ему чего надо? Боже, ну и денек!» Мейсон встал, а миссис Андерсон быстрым нервным шагом засеменила к двери. «Здравствуйте! Что вам угодно?» «Вы Стелла Андерсон?» «Да. Я сержант Голкомб из отдела по расследованию убийств. Вы сообщили, что видели, как в доме напротив молодой человек передал женщине револьвер, который та спрятала». «Да», — несколько опешив ответила она, — «но вам-то откуда знать? Я не говорила об этом ни одной живой душе, кроме миссис Веймон и мужчины». «Какого мужчины?» — тут же переспросил Голкомб. «Да вот, мистер Мейсон». Раздался приближающийся звук шагов. «А, вы уже здесь!» Мейсон кивнул и непринужденно произнес: «Приветствую вас, сержант. Бросьте сигарету. Хозяйка не выносит табачного дыма. Он весь оседает на занавесках». Сержант покрутил зажатой между пальцами сигаретой. «Ничего, перебьется. А вам какое дело до этого убийства?» «Какого убийства?» — спросил Мейсон, скинув брови. Голкомб буквально лопнул от переполнившего его сарказма. «Ах, ну да, конечно, вы ведь об этом впервые слышите». «Именно», — невозмутимо подтвердил Мейсон. «Верно, верно», — с ухмылкой подхватил сержант. «А сюда вы заглянули просто поболтать и пригласить миссис Андерсон в кино». «Я расследую автомобильную аварию», — величественно произнес Мейсон. Сержант повернулся и вопросительно взглянул на миссис Андерсон. При этом он поднес сигарету к губам и затянулся, отчего горящие глаза разгневанной хозяйки округлились. «Это правда?» — промычал Голкомб, выпуская струю удушливого дыма. «Да!» — шумно вздохнув, мрачно ответила она. «Ладно». Голкомб вновь повернулся к Мейсону. «Вы расследуете аварию. Не смею вас задерживать. У меня дело к миссис Андерсон». Направляясь к двери, Мейсон улыбнулся хозяйке и сказал: «Большое вам спасибо, миссис Андерсон. Одно удовольствие повстречаться с женщиной, способной так все видеть и запоминать, как вы. А то ведь большинство свидетелей — просто глина в руках следователя. Он лепит из их показаний, что захочет». Голкомб громко закашлялся, но адвокат как ни в чем не бывало, еще раз одарил улыбкой миссис Андерсон и, выйдя из дома, устремился к машине Дрейка.